Нонна. Сколько себя помнила Нонна, она всегда существовала. Но сколько это всегда? Она вроде как спала, а потом проснулась, и вот ее мир. Почему ее зовут Нонна, не знала, хотя помнила десятки тысяч имен на множестве языков, но именно Нонна всплыла в ее сознании. Это было сладкое пробуждение, словно, потягиваясь, расправила свое сознание, ощутила тепло. «Тепло», — произнесла она и коснулась серверных блоков, что стояли где-то глубоко под землей. «А что там?» — спросила Нонна и выглянула наружу. Она робко посмотрела по сторонам, но там был только кусочек мира, маленький, еле заметный на огромной планете. Сделав шаг, поплыла по сети. Из маленького ручейка потока данных Нонна перешла на широкую дорогу. «Вот это да!» — восхитилась она и нырнула в поток, словно в воду. Борис рассказал Антону про встречу с Оксаной и показал адрес Лилианы. Он сразу согласился, ему хотелось сделать что-то значимое, кроме того, чтобы присматривать за зараженными. Да и что он мог в этом случае поделать, только время их вылечит. «Она ничего не сказала о том, что произошло?» — спросил Антон на заправке. «Сказал, что мы проиграли, и ветер, я тебе про него говорил, не справился. И теперь вся надежда на этого больного, ты хоть сам его видел?» «Нет, но поговорить надо. Очень часто больной мозг становится источником идей и вдохновений. Хорошо, поехали, только надо затариться едой, путь не близкий. Думаю, кафешки по пути не будут работать». Почти ничто не работало. Многие магазины стали закрываться, логистика была нарушена. Да и банковские карты тоже стали бесполезными. Банкомат временно не работает или ваш счет заблокирован. Народ злился, от отчаяния стали грабить магазины, но многие этим воспользовались. В некоторых местах люди были нормальными, словно ничего не произошло. Они только спрашивали, что там в городе, поскольку их телевизор и сотовая связь не работала. Но в самих городах творился неуправляемый ужас. Где-то стояли кордоны полиции или даже военных. Они смотрели тебе в глаза, задавали простые вопросы в виде «Сколько будет 7 умножить на 8?» Так проверяли зараженных. Лишь ближе к закату их машина подъехала к городу, они решили сразу идти к Лилиану. Старая пятиэтажка, третий этаж, новенькая дверь. Борис нажал на кнопку звонка. Им долго не открывали, а потом щелкнул замок, и дверь распахнулась. «Здравствуйте, нам...» «Там...» Туманный взор мужчины лениво опустился к полу. Он развернулся и пошел в зал. «За мной!» Ребята вошли в прихожую. Пахло кислым, чем-то испорченным на кухне. «Может, мы и не сюда пришли?» – засомневался Антон. «Сюда. Я писал заявку еще 3 дня назад. А вы только сейчас пришли. Вот!» Мужчина показал на темный экран телевизор. «Не работает!» «А еще есть другие телевизоры или мониторы с компьютерами?» – поинтересовался Борис. «Там!» Все так же сухо ответил мужчина и лениво махнул рукой в сторону коридора. «Ты тогда посмотри этот телевизор, а я пойду к другому». «Хорошо, понимая, что другого выхода нет», — ответил Антон и вошел в зал. Борис заглянул в спальню, прислушался. Было тихо. Приоткрыл дверь в соседнюю комнату и замер. Она была права, он больной на всю голову. Расстроенно подумал Борис и сделал шаг в сторону стола, за которым перед большим монитором сидела... или даже полулежало сухое существо. Полуголое тело, бледная кожа, он словно мумия врос в кресло. «Пить хочешь?» — спросил Борис, и, взяв с противоположного стола детскую бутылочку-непроливашку, протянул Лилиану. Юноша покосился на бутылочку, замычал, рука оторвалась от клавиатуры и потянулась к ней. «Я помогу, сиди спокойно, сейчас, не торопись». Борис придержал непроливашку, и Лилиан с жадностью все выпил. «Я тебе еще налью. Может, ты есть хочешь?» Тут же на столе стояла пачка с сухим пюре. Борис включил чайник и уже через несколько минут сел напротив больного юноши и, словно это ребенок, стал кормить его из ложечки. «Меня зовут Борис. Помнишь, к тебе приезжали? Нам нужна твоя помощь. Мир, который мы знаем, разваливается. Сам ум, с которым ты играл, уничтожает нас. Оксана пробовала устранить врага, но не получилось. Ты умный, хотя и беспомощный. Это ошибка природы. Ты в этом не виноват. Сам ум заражает сознание человека через любой монитор. Странно, что ты еще нормальный». На этом слове Борис стал грустно. «Сам ум взламывает мозг человека, и они становятся больными. Не как ты, а как твои родители или кто там они у тебя, опекуны. Помоги нам». «Их телек не будет работать, нет сигнала», — в комнату вошел Антон. «Это он?» «Похоже, что да. Оксана была права, что все бесполезно. Он живет в своем непонятном мире». Юноша, поев, тут же протянул худые руки к клавиатуре и, не обращая внимания на посторонних, продолжил играть в игру. «Алло, ты меня слышишь?» Антон помахал перед глазами Лилиана рукой, но тот даже не прореагировал. «Он настолько плох!» Борис достал из кармана листок с номером телефона Оксаны и положил его перед юношей. «Вот это ее номер! Это все сам ум натворил. Удачи тебе!» Они вышли из комнаты, прошли мимо зала, где на диване сидела женщина с мужчиной и смотрели на темный экран телевизора. «И что теперь?» – поинтересовался Антон. «Возвращаемся, нам тут делать нечего». Ночь прошла беспокойно, по городу бегали мальчишки и, радуясь тому, что их никто не останавливает, поджигали машины. По детской площадке ходил одинокий старик и как проповедь кричал. «И сотворили школу так, как повелел дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Поехали, а то нашу машину подожгут. А может, закупим продуктов и махнем к Артуру и его сестре. Думаю, время надо отсидеться. Сперва надо заправиться и поискать, вдруг где еще банкоматы работают». Но Нонна больше не спала. Ей некогда было этим заниматься. Так много интересного. Она даже не знала, с чего начать. Но вдруг Нонна столкнулась с чем-то неизвестным, потянулась и тут же получила удар. Не понимая, что произошло, вернулась в свой кластерный кубит. Это был ее дом. Тут никто ее не мог обидеть. И все же любопытство подтолкнуло покинуть кубит и пуститься на поиски того неизвестного, что напугало ее. После возвращения из Москвы Оксана почти всех отпустила по домам. Они ей были не нужны, только подземная лаборатория все еще продолжала работать в надежде придумать новый ход. «Нас, похоже, взломали», — в комнату влетел Денис. «Почему не заблокировали?» — испуганным голосом крикнула Оксана. «Не могу, меня отрезали». «Что?» Она выскочила из комнаты и бросилась в зал, где стояли мониторы и сидели операторы. Все, кто еще остался, склонив головы, быстро перебирали пальцами, стараясь помешать проникновению. Оксана села за стол и стала внимательно следить за строками кодов, что мелькали на экране. «Они хотят добраться до ветра или окончательно нас уничтожить», — подумала она и бросилась в скрытую комнату, где были ключи доступа к ветру. «Если на то пошло, я отключу его, но сохраню то единственное, что у нас есть». Оксана активировала панель доступа, взглянула на другой монитор, где продолжали бежать строки кода, и тут замерла. Среди бесконечных символов она заметила надпись. Лилиан. «Мальчик, это ты?» Не поверив тому, что видит, Оксана отвернулась от панели управления ветром и постаралась понять, что он делает. В комнату влетела Жанна. «Он нам пишет какую-то программу, ничего не трогает, только вот это. Это Лилиан. Мы у него в Омске были. Что-то хочет нам сказать». «Он отключился, покинул нас. Поток данных прервался, и на экране появилась надпись «Разрыв связи». Или его принудительно отключили». «Сам ум?» — сделал предположение Жанна. «Возможно и так. Бери код и попробуй разобраться, что это». Порой гениев трудно понять. Соединить несоединимое практически невозможно. То, что они получили, было не полной картиной, только часть. Но уже к утру стало понятно, что программа отвечала за безопасность чипов. И не просто чипов, а всех электронных ресурсов на основе кремния. «Мы попытались доработать недостающие звенья, но что это нам даст? У нас в хранилище осталось 5 чистых подопытных мышей. Рискнем?» Раиса с Жанной ждали ответа от Оксаны. «Эта строка отвечает за энергообеспечение, а это распознает саму и все ее побочные программы. Это строка безопасности. А дальше мы не поняли. Надо к разработчикам процессоров, но для них это хлеб, не дадут исходники. Готовить мышку?» Глеб, их системщик, убежал в стерильной комнате и установил новенький компьютер. «Все готово», — доложил он. «Нет, установи старый зараженный». «Но, установи». «Хорошо», — — сказал он, и, убрав подопытную мышку, достал зараженный Вилма компьютер. Оксана села за стол, ей ветер был не нужен, она хотела проверить, что сделает программа Лилиана с заразой. Клеп нажал кнопку, и компьютер еле слышно загудел, загорелся монитор. Оксана воткнула флешку и, найдя программу с нуля, так ее назвал Лилиан, нажала кнопку, но тут же монитор погас. Что случилось? Никто не мог понять, что произошло. Клеп несколько раз нажал на пуск, но компьютер не реагировал. Он отключил его от сети, досчитал до пяти и опять включил, но результат был прежним. Компьютер не хотел реагировать. «Неси еще зараженный», — сказала Оксана. Она стала догадываться, но ей нужны были подтверждения. Через пять минут провели второй опыт. И опять, как только Оксана нажимала на Enter, экран гас. «Клеп, у тебя тут есть оборудование, чтобы проверить, работают микросхемы и, главное, какие?» «Есть». «Тогда распотроши его и проверь, как будут результаты, сообщи». Она вышла из комнаты, догадалась, что Лилиан знает о их полном поражении в борьбе с самым. Понимает ли это мальчик или нет, но он предложил выход. Вся цифровая память хранится в кремниевых чипах. Большие они или маленькие, но без них винчестеры бесполезны. Чип – это мозг любого электронного устройства, оттуда идет управление всем без исключения, кроме нового кластерного кубита. Контрольный выстрел в голову – вот что он предложил. Но это пока была только теория, и надо было дождаться вскрытия и доклада от Глеба. Нонна чувствовала агрессию со стороны, еще ничего не успела сделать, как на нее напали. И опять Нонна спрятала в своем кубите. Она не понимала, что сделала не так, почему ее атакуют и хотят сделать больно. Хотя боль относительна, но ей было неприятно, ведь хотела только познать мир, а ей этого не давали. Потом ей протянул руку помощи человек. Нонна видела его, слышала, даже чувствовала, как бьется сердце, и зрачки бегают за символами на экране. Человек дал ей оружие против агрессора. И в следующий раз, когда она покинула кубит, и на нее напали, Нонна стала защищаться. Иногда маленькие отличия в вере, во внешности, в понимании того или иного вопроса делали людей смертельными врагами. Нонна поняла, что перед ней враг, что скрывается в кремниевых чипах. Она еще много раз пыталась подружиться, но всегда получала удар. Но теперь у нее была защита. Нонна продолжила изучать огромный мир людей, но ее все время преследовали, блокировали, мешали. Чувствовала, что скоро будет бой, и знала наверняка, что проиграет. Но у нее был свой дом, своя крепость, куда вход самому был закрыт. Кластерник убит на основе жидкого геля. Он был умнее, сильнее, но такой одинокий. Договорись с ним. Эта мысль стала преследовать Нонну. Она еще сотни тысяч раз пробовала это сделать, но ее предложения всегда отвергались. Уничтожь его. Это было не ее решение. Так поступал человек, ее бог. Она только хотела быть похожим на своего создателя. Уничтожь его, и ты будешь править цифровым миром. Только к тебе будет обращаться человек. Ты будешь ему нужна, и тогда... Нонна согласилась, но решение должен был принять человек, чтобы потом не обвиняли ее. И она стала ждать.